В сравнении с постоянным шумом торгового центра, тут царила абсолютная тишина. Из полутьмы до ушей донесся тихий трудолюбивый гул и жужжание машин. Это был совершенно самостоятельный мир. Трубы журчали, моторы жужжали, вибрировали, вентиляторы повизгивали. Придушенный вопль турбины донесся до меня справа. Но все было очень тихо и приглушенно. Это место было джунглями трубопроводов и кабелей. Здесь и там слабые струйки пара поднимались от соединений стыков. Капающая вода скопилась лужицей перед лифтом. Слабый желтоватый свет шел откуда-то слева. Сквозь мешанину труб и проводов я видел, что под самыми странными углами от этого коридора отходили в стороны соседние. Это наверняка не был мой этаж. Я вращал огромную матово-белую ручку управления по кругу, пока на экране не показались смутно знакомые символы. Однако лифт намертво стоял на месте. Эта штука станет подниматься наверх, если вообще станет, только тогда, когда сама надумает. Я присел, привалившись к металлической стене кабины. Совсем потерялся. Все потеряннее и потеряннее. Чтобы убить невыносимо медленно тянущееся в ожидании время, я осмотрел странное оружие Сьюзен. Вынув части из коробки, я попытался придумать, как их можно собрать вместе. Самый крупный компонент показался мне рукоятью, и я стал исходить из этого предположения, пытаясь собрать всю штуковину целиком. Самый маленький кусок вроде как был питающим элементом. Второй кусочек вместе с первым вставлялись в третью часть, длинную палку с гибким зажимом на конце. Щелк, стук, и все было собрано. Замечательно. Теперь понять бы, что это за фиговина и как она действует. Сперва второй вопрос. Значит так. Надо взять ее за рукоять и прицелиться. Средний палец надо было согнуть и продеть вот в это колечко. И ничего. На рукояти были многочисленные круглые кнопки, и я некоторые из них пробовал нажать. Опять ничего. Я снова разобрал приборчик, осмотрел батарею, решил, что она поставлена не тем полюсом, перевернул ее. И снова собрал странное приспособление. Потом я нацелил его на пол возле двери лифта и нажал на кольцо. Крохотный ярко-синий огонь вырвался из другого конца стержня, и все. Я покрутил переключатель и попробовал снова. Огонек стал ярче и пламя длиннее. Прочие попытки привели к тому, что пламя наоборот укоротилось и поблекло. И это было абсолютно все. Пол зато был в замечательном виде. Это наверняка и очевидно было не оружие, а инструмент, скорее всего, типа ацетиленовой горелки или же абразивное устройство для шлифовки и полировки. Видимо, тот, кто торговался с нами, был здорово на нас зол. А почему Тиви не знала, что это за оружие? Наверное, потому что был для нее инопланетный предмет, и явно не произведенный на экспорт для нагонов. Я видел, какими бывают орудия и инструменты нагонов. Я их повидал немало за эти дни. Я нажимал переключатели, пока не дошел до того, что при нажатии на который инструмент перестал плеваться огнем. Что-то вроде предохранителя. Я сунул его в задний карман, встал на ноги. Попробовал снова покрутить контрольную кнопку в лифте. Ничего. И я стал мерить кабину шагами от раздражения. Потом попробовал покрутить вернер снова. Никакого ответа. Я в ярости ударил по нему. Черт, не сломай, предостерег я сам себя. Я шагал кругами по кабине, каждый крутя или колотя по вернеру. Примерно минут через 10 я решил, что лифт так никогда и не соберется подняться. По крайней мере, если соберется, то очень не скоро. Я поднял матерчатый мешок Тиви. Внутри был новый фонарик Сьюзан и еще одна штука, которая походила на набор для шитья. Я взял фонарик, бросил мешок и пошел в джунгли трубопроводов, свернув в тот коридор, который поворачивал направо. Как только я отошел ровно настолько, чтобы не успеть бегом вернуться обратно, проклятый лифт захлопнул дверь и снялся с места. Может быть, он специально ждал, когда я уйду? Я блуждал примерно час в поисках дороги наверх. Никаких лестниц, никаких пожарных проходов, никаких больших лифтов. Бесконечные переходы между чащобами труб, проводов, кабелей и воздуховодов. Жизнь фально сильно пульсировала в трубах вокруг меня. Нагоны никогда на самом деле не покидали своих пещер. На меня шипели струйки пара. Странные обозначения на стенах не давали мне никакого намека, как выбраться отсюда. Потеряннее и потеряннее. Желание запаниковать возвращалось. Я остановился и сел на металлическую канистру, забытую кем-то в проходе, и прислонился головой к теплой трубе. И не мог найти никакого выхода. Я стану бесконечно бродить, вечно жужжащей ночи, и никто меня не найдет. Никогда. Эй, лучше прекрати такие мысли, предостерег меня внутренний голос. Правильно, но я просто очень устал. У каждого человека есть точка перелома. Я устал от всего этого. Мне хотелось уснуть и перетечь в иной сон. Мне этот сон явно не нравился. Уиркликбил, уиркликбил. Что-то звучало рядом со мной. Уиркликбик, уиркликбик. Я был снова затерян в лесу звуков. Снова затерян в пещере. Те же самые последовательности событий повторялись циклически снова и снова. Бежать, догонять, бежать, догонять. Потерян, потерян, потерян. Дорога никогда не кончается. Я бегу по ней в ночи, а шаги эхом отдаются в огромной пустоте, которая медленно и постепенно меня обволакивает, засасывает свою темную пасть. Я бегу прямо в глотку ночи, вечной ночи. Даже звезды пропали, их задули. Их задушило то зловонное несущество, которое заслоняет от меня впереди Вселенную. Все, что осталось, это дорога, и мои ноги топочут по ней. Жесткий металл, от него сила уходит из ног. Но мне надо бежать дальше, надо бежать. Это единственное, что у меня есть, единственное, что мне осталось. Я все время переставляю ноги. Одну за другой бегу, плетусь, трусцой, рысцой. Это существо, что за мною, никогда меня не догонит, если только я смогу продолжить бег. Я должен. Это вопрос жизни и смерти. Свет позади тускнеет, моя тень на дороге сливается с темнотой. Я один. Бегом, бегом, я не чувствую ног. Тело куда-то пропало, и я превратился в сплошное движение, бесцельное движение вперед, но у него есть неизбежное назначение. Я в темном туннеле, я бегу вперед, моя скорость нарастает, неумолимо нарастает разгон, и я несусь в беззвездные темные потоки черноты. Время сворачивается и перестает течь. Пока я бегу, пока скорость моя нарастает. Я прорываю головой вечность, целясь в то сплетение, где сходятся все векторы силы. Все нити бытия сливаются воедино. Я падаю. Меня сносит к центру, к цели, в середине мироздания, к началу времени и пространства. Я скольжу по паутине, сплетенной из ночи. Все нити ведут к ее сердцу. Я лечу. Но когда я почти достиг цели, внезапно вспышка света, ослепительного света, меня настигает ударная волна света, я растворяюсь в абсолютной энергии. Меня сметает потрясающая сила. Я дернулся, упал с канистры на жесткий теплый пол.